История третья. Санька, Рома и природа. Воскресный день после литургии и праздничной трапезы у Саньки с Ромой начиналась чудесная жизнь. Отец Саватий шел вместе с ними в лес, и там они гуляли вместе и слушали батюшкины истории. Вот и сегодня они спустились вместе с горы, на которой стоял монастырь, и, не спеша, беседуя, пошли в лес. Санька, светловолосый крепыш, шел вровень с батюшкой, а рыжая Ромка непоседа то забегал вперед, то отставал, то тоже не спускал глаз любимого наставника. Отец Саватий сначала молчал, а потом, отдохнув немного от службы, начинал рассказывать и увлекался сам. Рассказывал он всегда очень интересно про Афон, про старца Иосифа и Сихаста. В этот раз батюшка, помолчав, сказал: «Смотрите, ребята, красота какая! Где? Разве вы не видите? Да посмотрите же вокруг! Батюшка, а чего тут смотреть-то? Леса да поля, мы это уже много раз видели». «Про природу! Что же тут интересного?» — одновременно подумали ребята и переглянулись. Отец Саватий промолчал, прошел еще несколько шагов, а потом объявил: «Привал!» И они дружно уселись в тени белоствольной березки. Батюшка протянул мальчишкам руку, а в руке — ландыш. «Батюшка, ты что, цветы любишь?» «Как же их не любить? Цветы — остаток рая на земле. Посмотрите внимательно, какой он нежный, какой живой, а как благоухает!» Санька с Ромой по очереди осмотрели ландыш и примолкли. «Действительно, нежный, живой, да еще благоухает! Вы только подумайте, ребята, как премудро Творец все сотворил!» — продолжал батюшка. «Это нам в утешение. Вот смотрите, лес, он же живой. Только недавно был снегом покрыт. Вспомните зиму. Травы, кусты, деревья спят. В кулачках, шишках свои семена хранят. В стволах соки жизни. Животные с холодной кровью затаились, спят, как мертвые, но тоже не умерли. Даже такие нежные, как мотыльки, попрятались в разные убежища. Птицы в спячку не впадают, у них кровь горячая. Они всю зиму летают, корм ищут. Только представьте, маленькая такая печуга, ножки тонюсенькие, а живет и радуется зимнему солнцу, замерзшим ягодам рябины. Заяц из серого белым стал, по снегу прыгает. Многие звери, даже крошечные мыши, бегают всю зиму. А медведица в берлоге в январские морозы производит на свет крошечных слепых медвежат. И хоть сама всю зиму ничего не ест, кормит их до весны своим молоком. Вот вам и зима. Яркие звезды, белые тропы, лютый мороз, снега и метели. Темная зорька года. Санька с Ромой молчали. Им так живо представился спящий белоснежный лес, голодный заяц-беляк, а под сугробом в берлоге медведица с медвежатами. А вот они сами. Санька с Ромой на лыжах идут по лесу. Деревья в инии сказочные, на солнце снег искрится, воздух морозный, на щеках румянец. Хорошо. А потом... После лыж-то в монастырской трапезной чаю горячего, ароматного, с румяными шанишками. Вот где радость, вот где утешение. А батюшка продолжал: «Зима к концу идет, и все звери худые стали. Нагуленный с осени жирок уже не греет. Запасы в норках, в подземных кладовых кончаются. Метет поземка. Февральские ветры да метели, а солнышко-то уже пригревает по-весеннему. Март капельник спешит, сосульки капают, а вот и грач на горе, Весна на дворе, только представьте!» Ребята притихли, представили. Капель, ручьи, солнце апрельское. А они, Санька с Ромой, кораблики по ручью пускают и бегут за корабликом из щепочки, бегут. Весна, жажда жизни. Соки в деревьях бурлят, почки наливаются. А вот первые листочки изумрудные клейкие. Воробушки и голуби в лужах плещутся. Река лед сбросила. Санька с Ромой на берегу стоят, о летнем купании уже мечтают. А берега и лес на глазах одевают зеленый наряд. Нежатся подснежники. Ах, как хорошо на свете жить! Батюшка смотрел на ребят и улыбался. «Дивные дела твои, Господи! Вся премудростью сотворил Еси. Отъемеши дух их и исчезнут, и в персть свою возвратятся. Послеши духа твоего и созиждутся». Это так в Псалтире царь Давид воспевал Господа Творца. А сейчас посмотрите вокруг еще раз. Все переполнено жизнью, через края. Все радуется и поет гимн Богу. Это быстрая речка, и легкокрылые жаворонки, и наливающаяся алым соком земляника, и зверюшки лесные, и сияющая зелень лесов. Солнечные золотые поля лютиков, купальниц, одуванчиков, разнотравье душистое, золотокрылые пчелки, мохнатые шмели, бабочки нарядные, синие стрекозы, парящие над полями орлы и коршуны, самые маленькие мотыльки. Все поют хвалу Творцу. Слышите? Санька с Ромой притихли и заслушались. И батюшка притих. Помолчали, вдохнули полной грудью и пошли назад в монастырь. Проголодались гуляючи. Сейчас молока кружку, да ломоть душистого хлеба. А отец Саватий продолжает неспешно. Потом июль. Месяц душистых ягод, медовых трав и щедрый август. Жареху есть будем, грибовницу сварим, а уж ягодами вдоволь полакомитесь. После спаса яблоки отведаем. Ну, а потом осень золотая придет. Капусту будем рубить, ту, которую вы сейчас поливаете. Букетами осенними трапезной украсим. Видите, как мудро Господь все устроил? Санька с Ромой шли и думали. Вот какой хитрый батюшка! Даже про природу так умеет рассказать, что прямо влюбишься в нее, в эту самую природу-то! Отец Саватий улыбнулся, а потом сказал. Я вот вам в следующий раз расскажу, как афонский старец, отец Стефан Караульский, с птицами дружил. Хотите? А сейчас бегите вперед, к источнику, искупаемся, да и к вечерней службе готовиться будем».